Глава 15. Три тела. Коперник, вселенский футбол и день трех солнц. После визита к Е Ван Мяо никак не мог успокоиться. События последних двух дней и история Красного берега, на первый взгляд никак не связанные между собой, теперь переплелись вместе, за одну ночь превратив знакомый мир в незнакомый. Придя домой и желая избавиться от тягостного настроения, Ван включил компьютер, надел V-костюм и в третий раз отправился в мир трех тел. Это сработало. К тому времени, когда на экране появилось окно логина, Ван почувствовал себя другим человеком. В его душе царило необъяснимое радостное возбуждение. В отличие от первых двух игр, на этот раз он поставил перед собой четкую задачу — проникнуть в тайну мира трех тел. Он создал новый ID, более подходящий его нынешней роли — Коперник. Ван опять стоял посреди унылой равнины и наблюдал странный рассвет, столь характерный для мира трех тел. На востоке возвышалась колоссальная пирамида, но Ван сразу заметил, что это больше не пирамида царя Джоу из династии Шан и не обсерватория Мо Цзы. Ее вершина была увенчана готической колокольней. Башня вонзалась в утреннее небо, отчего здание обретало сходство с собором Святого Иосифа на улице Ван Фудзин. Но если бы реальный собор поместить рядом с этой пирамидой, он сошел бы разве что только за входной предел. В отдалении возвышалось много других строений, по всей вероятности дегидраториев, теперь тоже выстроенных в готическом стиле, с длинными острыми шпилями, как будто земля ощетинилась множеством игл. В стене пирамиды Иван увидел дверной проем, озаренный изнутри мерцающими огнями. В туннеле стоял ряд почерневших от дыма статуй олимпийских богов с факелами в руках. Войдя в большой зал, Ван обнаружил, что здесь еще темнее, чем в туннеле. Единственным источником скудного освещения служили два серебряных канделябра на длинном мраморном столе. За столом сидели несколько человек. Тусклый свет не позволял разглядеть лица. Ван видел только силуэты. Глаза собравшихся прятались в глубоких темных глазницах, но Ван ощущал сосредоточенные на нем пристальные взгляды. Сидящие за столом были одеты во что-то вроде средневековых мантий. Присмотревшись, Ван различил, что на одном или двух из них мантии были попроще и больше напоминали классические греческие хитоны. У одного конца стола сидел высокий худой человек с золотой тиарой на голове. Помимо канделябров, тиара была единственным блестящим предметом в большом зале. Ван напряг глаза и в тусклом свете свечей сумел разобрать, что мантия коронованной особы тоже отличается от других, она была красного цвета. Он понял, что игра подстраивается под каждого конкретного игрока. Основываясь на нынешнем ID Вана, программа выбрала мир европейского позднего средневековья. «Ты опоздал. Собрание уже идет», — проговорил тиароносец в красной мантии. «Я папа Григорий». Ван постарался припомнить то немногое, что знал о европейской средневековой истории. Основываясь на названном имени, он мог бы прикинуть, какого уровня достигла эта цивилизация. Но тут же вспомнил, что три тела обращались с историей весьма вольно, не чураясь совершенно диких анахронизмов, и решил, что не стоит напрягаться. «Я Аристотель», — представился человек в греческом хитоне с белыми кудрявыми волосами. «Ты сменил ID, но мы все тебя узнали. В первых двух играх ты побывал на Востоке». «Верно», — кивнул Ван. «Там я стал свидетелем гибели двух цивилизаций. Одной от запредельного холода, другой — от испепеляющего солнечного жара. Я также видел, какие неимоверные усилия прилагали восточные мудрецы, чтобы понять законы, по которым движется солнце». «Ха!» — выдохнул человек в испаньолке и с подкрученными вверх усами, еще более тощий, чем папа. «Восточные мудрецы пытались разгадать тайну движения солнца с помощью медитации, мистических откровений и даже снов. Смехотворно!» «Это Галилей», — сказал Аристотель. «Он убежден, что мир познается через наблюдение и опыт. Он мыслитель, лишенный всяческой фантазии, но к его выводам стоит прислушаться». «Мо Цзы тоже проводил наблюдения и опыты», — возразил Ван. Галилей фыркнул. «Способ мышления Мо Цзы оставался восточным. Он был никем иным, как мистиком в одежде ученого. Он никогда не принимал результатов собственных наблюдений всерьез, а свою модель построил на основе субъективных домыслов. Какая нелепость! Жаль, такое техническое оснащение, и все бестолку. Но мы подходим к делу иначе. Опираясь на данные многочисленных наблюдений и экспериментов, мы делаем строгие логические умозаключения, на которых и выстроим нашу модель Вселенной, а затем вновь обратимся к опыту и наблюдению, чтобы доказать ее истинность». «Это правильный подход», — кивнул Ван. «Я тоже его придерживаюсь». «Ну, тогда ты, наверное, и календарь принес», — с издевкой поинтересовался папа Григорий. «Календаря у меня нет, только модель, построенная на результатах наблюдений. Хочу подчеркнуть, даже если она верна, еще неизвестно, можно ли с ее помощью в деталях прогнозировать движение Солнца и создать точный календарь. И тем не менее, это необходимый шаг». Несколько одиноких хлопков отозвались эхом от сводов большого зала. Аплодировал Галилей. «Превосходно, Коперник, превосходно! Твое мышление — прагматика в сочетании с экспериментальным научным подходом, а вот чего недостает большинству ученых. Уже только по одной этой причине твою теорию стоит выслушать». Папа кивнул Вану. «Продолжай». Ван постарался взять себя в руки. Подойдя к другому концу длинного стола, он промолвил. «Фактически, все очень просто. Причина видимого хаотического поведения Солнца заключается в том, что у нашего мира их целых три. Под влиянием постоянно меняющегося взаимного тяготения движение трех звезд становится непредсказуемым. Это так называемая задача трех тел. Когда наша планета вращается вокруг только одной звезды по стабильной орбите, наступает эропорядка. Когда вторая или обе оставшихся звезды приближаются на определенное расстояние, их притяжение срывает планету с орбиты, в результате чего она начинает метаться в гравитационных полях всех трех Солнц. Наступает эра хаоса. Через некоторое время планета снова притягивается какой-то одной звездой и начинает двигаться по стабильной орбите. Устанавливается эра порядка и так далее. Это как футбол, только вселенского масштаба, где три звезды — игроки, а наша планета — мяч. Под гулкими сводами большого зала раздался хохот. «Сжечь его!» — безучастно приказал папа. Двое стражников в ржавых латах двинулись к Вану, словно пара неуклюжих роботов. «Сжечь!» — повторил Галилей и вздохнул. «Я возлагал на тебя надежды, а ты всего лишь очередной колдун». «С такими, как он, одна морока», — поддакнул Аристотель. «Ну, по крайней мере, дайте мне закончить», — Ван отпихнул от себя железной рукавицы стражников. «Ты когда-нибудь видел три солнца?» — вопросил Галилей. «Или знаешь кого-нибудь, кто их видел?» «Их все видели». «Ну, хорошо. Мы видим одно во время эр-порядка и хаоса. А где же в это время два других?» «Солнце, которое мы наблюдаем в различные эпохи, не обязательно одно и то же. Когда два других находятся далеко, они представляются нам как летящие звезды». «Тебе не хватает элементарной научной подготовки», — покачал головой Галилей. «Солнце должно двигаться непрерывно. Оно не может сразу прыгнуть из одной точки в другую, не пройдя через все промежуточные. Согласно твоей гипотезе, мы должны были бы наблюдать следующую ситуацию. Солнце становится меньше, чем мы видим его обычно, но больше летящей звезды, а потом, удаляясь, постепенно становится летящей звездой. Но мы никогда не наблюдали ничего подобного.